Глава 23. Зоосахал. Шаттл врезался в башню с такой силой, что небеса содрогнулись. Кокпит смялся, как бумага. Бронзовые циферблаты лопнули, бортовые панели выгнулись, из них высыпались кишки информационных кабелей. Не имеющие конечности сервиторы и примитивные когитаторы завопили от ужаса, проявляя последние крохи человечности, когда их вырвало из креплений и размазало по механизмам, которыми они были призваны управлять. Трещали и вспыхивали маленькими созвездиями искры электрических разрядов, срываясь с оголенных медных проводов, змеящихся среди битого стекла. При всех своих малых размерах и внешней непрочности судно повторяло форму множества других кораблей, построенных в Империуме. Конический корпус, расширяющийся в форме молота на корме и имеющий клювовидный нос. Именно его орлиный нос пробил обшивку башни. Судно, изрыгая пламя, на полном ходу глубоко вонзилось в нее, как дротик в тело жертвы. Вселенная взревела, окружающий мир задрожал. В середине корабля, прямо за сложившимся в гармошку мостиком, Сахал отстегнул себя от креплений и осмотрелся. В каюту врывался дым, где-то не переставая завывал сигнал тревоги, но повелитель ночи не получил никаких повреждений. Как и предполагалось, острый нос шаттла позволил ему как снаряду пробить стены улья. Основные повреждения ожидались спереди корабля и почти никак не должны были отразиться на кормовых помещениях. Даже Чианни, лежащая связанная рядом с ним, получила только царапины и ушибы. Сейчас жрица была без сознания, еще не придя в себя после столкновения. Пилот был точно мертв, в этом нет сомнений. От его тела остались лишь пара кусков, которые торчали между схлопнувшимися и искорёженными переборками кокпита. Бедняга был расплющен, как муха. Остальные части пилота сейчас тонким слоем покрывали стены и потолок, напомнив Сахалу сок, выдавленный из перезрелого фрукта. Повелитель ночи лишь пожал плечами. Смерть человека его не беспокоила. Он достиг своей цели. Это была идея Чианни. Поскольку большинство префектов сейчас были задействованы на территории Семи Теней, проникнуть в космопорт, в котором Сахал уже был, снова оказалось до смешного просто. Теперь там было мало паломников. Действовал закон ограниченного передвижения в улье, поэтому Сахал прошел через номинальную охрану входа как одержимое животное. Он думал о плане Чианни, поэтому после резни лишь недоуменно посмотрел на тела виндикторов и сервиторов, лежащий на терракрите взлетного поля. Сосредоточиться на гневе. Вот что послужит ключом. Наслаждаясь резнёй, он потерял след цели. Только один шаттл был готов к старту. Сахал и Чианни незаметно проникли в него, пробираясь внутри на голос пилота, крывшего, на чем свет стоит, непонятно почему включившуюся сирену безопасности и невозможность выйти на связь с орбитальным торговцем, с которым он был уполномочен встретиться. «Почему нет этой проклятой варпом?» — шепел он сервитору, как раз когда когти Сахала укололи его в шею. Сейчас он находил мало слов для убеждения, поэтому разговор повела Чианни. Повелитель ночи настолько рвался действовать, что не мог даже четко сформулировать мысль. Он лишь прижимал клинки к горлу пилота, когда того требовали реплики жрицы. Голос и нож — вот прекрасные контрапункты его искусства. Нож — более чистая среда, чем язык. Пусть кромка лезвия станет пером. Дайте ей резать и резать и резать. Вечно. «Терпение», — успокаивал он себя. «Ты знаешь, где она». Ты знаешь, у кого она. Ждать осталось недолго. Они взлетели сквозь дым и мрак, встретив удары метели, вечно кружившей над планетой. Двигатели завывали, свистел рассекаемый воздух. Корабль казался хрупкой игрушкой в лапах бури. Сахал стоял посередине мостика, наблюдая за скорчившимся пилотом незащищенными шлемом глазами, которые подозрительно суживались от каждого движения человека. Даже когда Чиани вырвала у него рулевое управление, чтобы направить судно на самый высокий пик Улья, пилот не понял, какой самоубийственный трюк они задумали. «Там!» — объявила с поклоном жрица, указывая на вторую башню, возвышающуюся рядом с центральным шпилем, между которыми был перекинут узкий прозрачный мостик. «Именно там находится главная сокровищница». «Откуда ты знаешь?» Нетерпеливо прошипел Сахал, шевеля пальцами. «На этот раз ошибки не будет. Больше никаких промахов». Чиан не обиделась, как будто раздраженная, что повелитель ночи все еще ей не доверяет. «Коллекция губернатора известна всем. Спросите любого в Улье». Сахал глянул на съежившегося пилота. Если этот человек вообще сейчас имел склонность не соглашаться, он хорошо скрыл свои чувства, подтверждая правоту жрицы. Сахал одобряюще кивнул обвинителю. «Действуй!» Чиани заклинила рулевое управление, посадив пилота обратно в кресло. Осознание происходящего отняло у человека последние крохи храбрости. Даже когда стены Улья начали закрывать все небо, огромный город навис со всех сторон, а до столкновения остались считанные секунды, пилот так и не смог закричать. Сахал расстроился. Ничто так не успокаивало его, как крики ужаса. Повелитель ночи прекрасно перенес удар, и теперь, когда дым от поврежденных механизмов становился все гуще, а в огромные бреши проникал уличный свет, он мог размяться и выпустить когти. Он ее чувствовал. Он видел корону Нокс, как кормчий видит путеводный свет маяка. «О, повелитель, я ее ощущаю, она совсем рядом!» Сахал помнил, как очнулся на крадущейся тьме, наполовину не соображая, как покромсал на куски воров среди обломков корабля, сгорая от единственной мысли. «Она похищена!» Целую вечность пробыл он, заключенный в сердце варпа, в темнице, которую выстроили вокруг него ненавистные эльдары. Только близость короны дала ему силы пережить все это. Он пришел забирать не вещь, но часть самого себя. Странная связь, мучившая его душу, протянувшая невидимый шнур между ним и артефактом. Неделю назад, когда корону похитили, Сахал уже пробудился с пониманием потери, словно некий звук, слышанный им всю жизнь, с которым он свыкся и не обращал внимания, вдруг неожиданно прервался. И что сейчас? Посреди другого разрушенного корабля он карабкался через искорёженные палубы, испытывая голод, который могли утолить лишь кровопролитие и правосудие. Сейчас он близок к цели. Сахал оставил Чианни лежать без сознания. Теперь жрица не стоила внимания, когда так давно искомая находится на расстоянии вытянутой руки. С внешней обшивки шаттла открывалась удивительная картина. Рана, причиненная кораблем, оказалась смертельно опасной для здания Улья. Во всех направлениях разбегались трещины, скалившиеся погнутыми стальными листами. Расплавленный металл расплескался и застыл невообразимыми потеками. Множество перебитых кабелей болталось вокруг шаттла, как щупальца анемонов. В рану жадно залетел снег, внутри уже намело первые сугробы. Лампы мерцали, иногда выключались, иногда вспыхивая невообразимо ярко от перепадов напряжения. Незаметно, выбираясь из задымленных помещений корабля, Сахал отметил, как трудно определить, где заканчивается погибший шаттл и начинается здание Улья. Он сделал шаг с разорванной переборки, пробившей внешнюю обшивку, и уже оказался рядом с обугленными гобеленами и золотыми колоннами. Словно испытывая отвращение к пятну грязи и заражения, дворец спрятал собственное великолепие и недружелюбно встречал агрессора. Сахал поспешил мимо разрушенных плит и разбитых мозаик. Его сердца напряженно стучали, настроенные на магнетизм короны. Шаттл разрушил три этажа башни, вскрыв их гигантским консервным ножом. Теперь повелитель ночи мог заглянуть во множество комнат, словно в поперечном разрезе, поражаясь ужасной ране и одновременно нетронутому содержимому. Он не сомневался, где хранится его драгоценность. Верхний из трех разрушенных этажей занимали складские помещения, серьезно пострадавшие и почти лишенные света. Обугленные тела бездействующих сервиторов валялись рядом с кабинами подзарядки. Языки вывалились изо ртов, мертвые глаза запали в глазницах. На втором этаже располагались личные покои губернатора, вычурно украшенные и забитые предметами роскоши. В центре этажа разместилась королевская кровать, несколько крылатых дронов-херувимов висело, зацепившись на ее балдахине, как летучие мыши. Сюда хлестало горящее топливо из шаттла, поэтому гобелены потрескались от жара, позолота стекла застывшими струйками, а роскошные ковры превратились в тлеющие кучи мусора. Но третий этаж... Бесконечная галерея богатства и чванливого самодовольства лишь слегка пострадала при падении корабля. Ее стены были немного повреждены, словно приглашая повелителя ночи войти. И там, среди груд бесполезных сокровищ, Сахала звала Корона Ночи, ласкала его слух, обещая ему все блага Вселенной. Сахал, как ящерица, заполз в рукотворные пещеры, карабкаясь по стене с точностью рептилии, останавливаясь и прислушиваясь после каждого шага. Его несколько расстраивало, что нигде не было заметно признаков вора. Что может быть лучше, чем застать преступника в его тайном убежище и принести ему пламень правосудия? С каким удовольствием он искупается в крови ублюдка? Нет, нет! Теперь он полностью управляет своей душой. Шепот хаоса исчез и более над ним не властен. Ущерб, нанесенный гордости, в конечном счете ничего не значит. Корона скоро будет его. Сахал нашел ее в центре комнаты, выставленную на показ, как обыкновенный экспонат в либрариуме, и его два сердца едва не выскочили из груди от радости. Контейнер никто не открывал. Эмблема его легиона, крылатый череп, осталась запечатанной, никто не проник внутрь защищенного кокона. Сахал протянул трясущиеся руки, словно опасаясь, что его драгоценность может задрожать и растаять в воздухе, как призрак. Ощупав контейнер и убедившись в его целости, повелитель ночи вздохнул с облегчением. Нажав на нужные части криптопечати, тут и тут, он поместил пальцы на глаза черепа и дважды повернул. «Ультио», — сказал Сахал, закрыв глаза. «Ультио эт Тимор. Месть и страх». В коробке что-то хрустнуло. Она задребезжала, и бусинки, правильно сцепившись, получили звуковое подтверждение кода. Древний механизм, спавший 100 столетий, медленно просыпался. В глазах черепа открылись крошечные диафрагмы, вспыхнув красным светом. Печать треснула. Контейнер открылся. Зоо Сахал, мастер когтя, наследник трона легиона повелителей ночи, избранник Конрада Кёрза, вынул из пыльных внутренностей кокона корону Нокс. Она действительно была похожа на корону царей, простой и ровный круг льдистого металла, сверкающий с неимоверной силой. С одной стороны обруча устремились вверх тонкие зазубренные зубцы, чернеющие по краям, словно сабельные клинки, опущенные в нефть. Но самым ошеломляющим в короне был огромный драгоценный камень, который должен был сверкать на лбу владельца. Прекрасная рубиновая слеза, сверкающая чистейшими гранями. Не добытая из недр земли, а словно выращенная и выпестованная в кристаллическом саду богов. Несмотря на мрачное освещение галереи и огромную тень Сахала, падающую на нее, она сверкала. Сияла внутренним светом. Горела пламенем по всему видимому спектру, ослепляя повелителя ночи, даже если он отводил взгляд. Было в ней нечто нематериальное, такое, что никогда не найдешь в обычной драгоценности. Оно погружало Сахала в ощущение веры и несокрушимости. Он расправил плечи, и по его мрачному лицу из полночных глаз скатилась одинокая слеза. «Аве Доминус Нокс», — прошептал Сахал, осторожно лаская корону, потом поднял ее над собой и поднес к голове. Его разум раздвоился, В его несуществующем мире спокойствия корона опускалась на чело законного владельца. Он вел братьев вперед во имя ночного охотника. Он парил в небесах Терры, потрясая их орлиным криком. Он кромсал старческое горло императора, заливая его кровью стены дворца. Он мстил отцу предательства. Он был повелителем ночи. Во тьме прозвучал выстрел, и мечты разлетелись под давлением мрачной реальности. Сахал искоса глянул на нарушителей спокойствия из-под своей сияющей короны. 6 стрелковых сервиторов. Голодные и пустые зрачки стволов, нацеленных на него. Болтеры, мелтаганы, фламеры. В центре — человек со смеющимися глазами и с орочьими клыками в углах тонкого рта. Он был закован в массивную силовую броню, но перемещался неуклюже, как будто из-за отсутствия аугметики. Не космодесантник, всего лишь копия, подделка. Буква «Ай» на его воротнике говорила Сахалу обо всем. «Инквизитор», — сплюнул повелитель ночи. «По имени Каустус», — усмехнулся тот, — «к вашим услугам». Человек держал маленький пистолет у головы худенькой девушки, грязное тряпье, спутанные волосы и испуганные глаза. В них читалось желание любым способом избавиться от клыкастого глупца. Сахал узнал ее. Они уже встречались дважды, и каждый раз она пыталась его уничтожить. «Ведьма». На миг повелитель ночи забеспокоился. Гадина Псайкер была его врагом. Он не сомневался в этом. Почему же она пленница инквизитора? Неужели в этой игре есть еще одна сторона? «Враг моего врага не мой друг». Повелитель ночи успокоился. Греясь в тихом счастье короны, сложно было ощущать что-либо, кроме незыблемого равновесия и полного превосходства. «Сними артефакт!» — велел инквизитор, захватывая ведьму за шею и направляя пистолет на Сахала. «Сними и отойди подальше!» Это, конечно, было смехотворное предложение. Сахал растянул губы в улыбке и приготовился ко всему. «Никогда!» — прорычал он. Инквизитор пожал плечами, демонстрируя полное спокойствие. «Хм, как пожелаешь». Сервиторы рванулись вперед с пугающей скоростью. Четверо разошлись по разным сторонам, заходя с флангов. Бронзовые пятна с мельтешащими ногами и устрашающе неподвижно нацеленным оружием. Оптические щупальца сканировали Сахала. Сервиторы явно хотели зайти ему за спину. Сами их движения говорили о необычайной эффективности. Слитые и скользящие, не похожие на рывки или дергания более примитивных моделей. Не просто кадавр машины, а приведенные в полную боевую готовность человеческие тела, укрепленные металлом и оттого обладающие невообразимой силой. Сахал сразу понял, что его берут в кольцо. Он не мог этого допустить, а в то время двое оставшихся сервиторов приняли стойку для стрельбы, присев и активировав оружие. Загремели выстрелы, и мир наполнился светом и грохотом. Они были быстрые, эти игрушечные солдатики. Быстро думали и быстро целились. Но Сахал был быстрее. Охотник не мог допустить, чтобы на него охотились. Сахал подпрыгнул в воздух, пропустив очереди снарядов и языки пламени под собой. Он должен был быть сосредоточенным. Сервиторы были сильны, быстры и точны. Но они все равно оставались оружием, не идущим с ним ни в какое сравнение. Сахал не мог заставить себя бояться машин. Он мог использовать когти. «Зо Сахал, мастер когтя, раздери их варп! Он первый из хищников! Эти недоумки не читали летописей!» Поток мелты плеснул на плечо Сахала, но слишком медленно. Повелитель ночи изящно уклонился. За его спиной покои губернатора превратились в поле боя. Струи мелты превращали роскошные стены в кипящий шлак. В зияющий проем рванулись разряды снега и льда. Детектор движения Сахаала доложил о появлении дроидов безопасности. А через миг все помещение заполнили лучи лазеров и рокот автоматического оружия. Сахаал крутился и вертелся птичьими пируэтами, проносясь в дыму и снежной круговерти. Он приземлился за спинами пары сервиторов и ударом когтей разрубил первую незащищенную броней голову, наслаждаясь фонтанами тугой крови. Второй сервитор резко развернулся передней частью туловища, но когда его фламер изрыгнул реактивную струю, Сахаал уже поднырнул механизму под руку, вскрывая его грудину мощным ударом. Повелитель ночи осознавал, что оказался в западне. Многоходовая комбинация инквизитора, ведущая к тому, чтобы он открыл контейнер у него на глазах. Если это так, ужасная мысль. Мог ли клыкастый негодяй рискнуть и разместить как наживку настоящую драгоценность? Это очень нелогичный шаг. Но, видимо, инквизитор не был знаком с логикой, как с наукой. Однако среди команд, отданных сервиторам, точно не было указаний беречь корону Нокс от повреждений. Заряды болтеров обрушились на броню Сахаала, откалывая куски керамита от наплечников и раскидывая их по сторонам. Искры рикошетов заплясали по грудным пластинам и ногам, сверкая во тьме. Обломки уникальных украшений губернатора и священных предметов полетели во всех направлениях. Минуя Сахаала, разливалась липкая река фламерного пламени, обдавая дымом и покрывая копотью броню. Даже тут надо было соблюдать осторожность. Все передвижения рядом с драгоценностями отслеживал безучастный дрон с потолка. Пару раз повелитель ночи приблизился к ценностям на опасное расстояние, и безжалостные лазерные лучи немедленно пробили броню и задели его лицо в нескольких местах. Четверо сервиторов прекратили обходные маневры и собрались плечом к плечу. Сахаал продолжал беспрерывно перемещаться, прыгая в воздух и припадая к земле при малейшей опасности оказаться под перекрестным огнем. «Скоро», — подсказывал опыт Сахаала, — «схема действий сервиторов послужит причиной их гибели. При всей своей огневой мощи и силе они не более чем механические игрушки, повинующиеся простым командам или обновленным приказам. Их простота делала их прогнозируемыми. Как только повелитель ночи рассчитает нужный алгоритм и подберется ближе, он победит. Но он не может рисковать короной». А тупые и примитивные, собравшиеся в кучу, образуют огневую и смертоносную зону поражения, которую невозможно будет преодолеть. Сахаал все-таки стал преследуемой жертвой. Он задумался о бегстве, понимая, кто находится в центре строя сервиторов. Струя мелта, от которой успешно увернулся повелитель ночи, спалила замешкавшийся череп-дрон. Но вторая прожгла броню плеча и пробила сквозное отверстие, испаряя плоть и мускулы. Сахаал взревел и, сосредоточившись, отключил центры боли от нервной системы, вытягивая раненую руку, чтобы предотвратить уплотнение, пока его нечеловеческая кровь затянет рану. Как невелики были его силы, настала пора отступать. Но как? И тут, призраком прорвавшимся в реальность, прибыло решение вопроса. Маленьким, уязвимым призраком, покрытым татуировками и в изодранной одежде. Она бежала к нему, Чианни. Она выбралась из разрушенного шаттла и нашла Сахаала. Примитивные умы сервиторов не расценивали ее как угрозу. Она не была упомянута в списке целей или агрессивных сил, поэтому механизмы полностью игнорировали жрицу. Инстинкты Сахаала восстали против придуманного плана. Целая жизнь была прожита под знаком подозрений и паранойи, поэтому само понятие доверия почти отсутствовало у повелителя ночи. Но он упрямо отогнал опасения, приняв окончательное решение. Другого пути все равно нет. Чианни была рабой, которой можно доверять. Она никогда не покидала его. Жрица казалась настолько слепо преданной, что смогла пробраться через огонь боевых действий, лишь бы быть рядом с хозяином. Он с болью доверил ей свои тайны. Теперь пора ей вступить в игру. С ней Корона Нокс будет в безопасности, по крайней мере, пока он не прикончит эти новенькие механизмы и не обретет свободу. «Милорд!» — проверещала Чиани, так как воздух ревел от осколков, пронизавших дым и пламень. Болтерная очередь выбила крошку из плиту ног Сахала, и он отскочил, одновременно срывая корону с головы и пихая в руки обвинителя. «Беги!» — заревел он. «Не задавай вопросов, проклятие! Не позволяй к ней никому прикоснуться! Беги же!» Жрица мышью юркнула в сторону, а Сахал, оказавшись необремененным, издал такой вопль ужасной радости, что волосы на его затылке встали дыбом. Взмахнув когтями, он сделал скачок. Теперь Сахал шагнул бы сквозь болтерные очереди всей галактики. Он нырнул бы в океан огня. Он вознесся бы в залитые потоками мелты небеса, и все ради того, чтобы добраться до ублюдков, которые посмели встать у него на пути. Он вырежет глаза Инквизитора один за другим и будет носить как трофеи на поясе. Когда ему не надо было беречь священное наследие, Сахал мог сделать все. Он мог... Пушки сервиторов смолкли. Мир, казалось, начал дышать снова. Сахал припал к плитам и зашипел, вдыхая едкий дым, мешавший его чувствам. Рана на плече полностью затянулась, но ниже блокады повелитель ночи все еще ощущал сильную боль, которая могла вызвать шок. Сахал тряхнул головой, отстраняясь пока от заботы о физическом теле, и огляделся. Сервиторы отступали, наверняка унося своего хозяина-инквизитора, словно уже успешно выполнили задачу. Щупальца оптики развивались за ними хвостами. Ледяное подозрение охватило Сахала. Он быстро оглядел помещение галереи, борясь со змеей страха, заползшей в живот. Чианни. Она должна была успеть убежать. Она должна сохранить корону в безопасности. Где она? Паника охватила повелителя ночи. Бисеринки пота выступали на бледном лбу. Обвинитель стояла там, где он оставил ее. Корона была зажата в ее кулаке. Невидящие глаза смотрели в клубы дыма. «Беги!» — проревел Сахал так, что оба сердца запульсировали в ушах. «Беги!» Время остановилось. Инквизитор вышел из дымного тумана и ласково положил руку на плечо Чианни. Разум Сахала перевернулся. «Спасибо, Дисимулус», — проговорил инквизитор, забирая корону Нокс из податливой руки. «Ну вот и все». Чианни моргнула. «Благодарю, милорд». В один миг ее голос изменился, становясь низким басом, а лицо задергалось, стремительно меняясь. Даже Сахал вздрогнул. Кожа бывшей жрицы бугрилась, мускулы растягивались. Весь ее облик тек, как резина на огне. Даже глаза становились другими. Когда она заговорила вновь, голос бывшего обвинителя стал голосом мужчины. Она теперь он. «А моя доза, милорд?» — спросил этот новый человек. Инквизитор Каустус кивнул, потом встретился взглядом с Сахалом и подмигнул. Затем он сунул руку в карман и вытащил небольшой кожаный мешочек, который протянул Чианни. «Полиморф!» — ухмыльнулся инквизитор. «Как же ты мог доверять наркоману, а, повелитель ночи?» Мир Сахала рушился. Сражение в стальном лесу. Чианни была ранена, но не погибла. «Нет!» Погибла. Она должна была умереть, чтобы эта изменяющаяся пакость смогла занять ее место и отправиться в ржавые пещеры. Еще одно предательство. Еще одна причина никогда не доверять ни единой живой душе. У Сахала нет ничего. Он не может ни на кого положиться. Все, что у него осталось, это гнев. Генетический подарок повелителя — сосредоточенность боли и безумия. Дисимулус торопился уйти, сжимая свою проклятую плату. Сахал указал когтем на сердце Каустаса. Глаза повелителя ночи затлели столетней ненавистью. «Ты умрешь!» — бросил он и прыгнул. Прыжковые ранцы могуче взревели за его плечами, и тут все изменилось. Когда Сахал в одно мгновение от цели, когда он уже почти вонзил когти в самодовольное лицо инквизитора, когда его корона готова была вновь оказаться в его власти, сверкнул свет, рванулся поток воздуха. На повелителя ночи обрушились странные измерения, никогда не виденные человеческим глазом, корчащиеся одно в другое. В ноздри ударило озоном, космодесантник захрипел. Свет разрушал его мир. Но Сахал упрямо тянулся когтями к желанной цели, которая размывалась перед его полуослепшими глазами в бесформенное пятно. Странные фигуры затанцевали из внезапно открывающегося портала. Гибкие тела и яркие цвета, высокие прически и колышущиеся плюмажи пронеслись перед взором повелителя ночи со скоростью мысли. И среди них явился закутанный в мантию принц, рунный полубог, чьи ветвистые рога сияли электрическим огнем, а посох сочился безудержной властью. Сахал узнал его. Колдун. Его посох вспыхивал всеми цветами радуги, потрескивающее гаусс-пламя окутывало его, распространяя псионический ужас. Сахал еще успел подумать: они прибыли закончить то, что начали много столетий назад. Пришли забрать то, что не смогли украсть тогда. Ублюдки-ксеносы. Эльдары пришли забрать корону Нокс. Каустус с учтивым поклоном повернулся к мерцающему лидеру, держа корону на вытянутых руках. Иглы сомнения и страха поразили разум Сахала, скручивая спазмом мышцы и сбивая дыхание. Он рухнул на пол и больше ничего не чувствовал.